Пилот Икара придвинул кресло ближе к пульту и произвел выбор траектории вручную. Бортовой ИР отключен, чтобы не мешал. Мощная оптика приблизила расчетную точку конца короткой скоростной трассы. Вот она, массивная арка транспортного канала, пронизывающего объединенный квартал Лессики. Основной поток машин идет далеко. «Никто не пострадает», — подумал пилот. Совсем рядом тонированные стекла окон лаборатории Дендайма. Если воткнуть Икар точно в окно, сверхпрочные внешние стенки модуля погасят взрыв, от него самого мало что останется. «Соседние блоки не пострадают», — подумал Стейбус. «Вот здесь надо едва заметно дернуть штурвал». Судорога. Просто легкая судорога, похожая на нервный тик. Ожили двигатели, электромагнитный компенсатор включился автоматически. Икар взмыл над плоской крышей мегабилдинга и рванулся по наклонной вниз, словно скользя по склону невидимой стеклянной горы. Ленорн не без труда разблокировал дверь в модуле Стейбуса и, шагнув в квартиру, тщательно запер ее за собой. «Ах, доктор Покс, ну можно ли быть таким самонадеянным?» — насмешливо спросил он, глядя на неподвижное тело в кресле. «Ваши баррикады очень ненадежны». Снисходительно потрепав Стейбуса по плечу, Ленорн вытащил у него изо рта мундштук и сбросил с его колен на пол, свернувшийся в кольцо шланг автономной системы питания. «Мне жаль вас разочаровывать, но план нашего коллективного убийства не одобрен вышестоящими инстанциями». Он поставил на стол кейс, открыл его и вытащил оттуда странное приспособление, похожее на гигантскую механическую креветку. Аккуратно посадив монстра на грудь Стейбусу, Ленорн вскрыл ретроскоп и заблокировал шлюзы каналов обратного перехода. «Я не предполагал, что моя предыдущая попытка кодирования будет иметь такой слабый эффект», — продолжал он. Произносимый вслух монолог ничуть не мешал движениям, быстрым и точным. «Придется прибегнуть к помощи техники. Гордитесь, Покс, вы станете первым пациентом такого рода. Ретрокодирование без выхода из прошлого. Мне очень жаль, но оно превратит вас в круглого идиота». «Хотя нет. Почему превратит? Вы вели себя по-идиотски на протяжении всей жизни». Ленорн вдруг почувствовал что-то и повернулся назад с такой скоростью, какой никто не ожидал бы от человека его возраста, но все равно опоздал. Правда, парализующая игла вместо того, чтобы попасть ему в спину, вошла в грудь. «Ах, господин Ленорн, ну можно ли быть таким самонадеянным?» — передразнил Блэкбет, пряча игольник в карман цветастого халата. «Стоило бы взять с собой хоть парочку своих головорезов». Ленорн несколько секунд стоял, упрямо борясь с действием парализатора, потом резко выдохнул и свалился на пол. Из прихожей вышел Агиляр, взял старика за ноги и оттащил в сторону. «Еще подальше», — сказал Блэкбет. «Я не хочу, чтобы нашего друга запачкало чужими мозгами». «Что ты собираешься делать?» — хмуро спросил Агиляр. «Мог бы хоть что-нибудь объяснить заранее. Не по душе мне это. Его люди могут находиться поблизости». «С каких это пор ты перестал мне доверять?» – удивился Блэкбет. Он сунул руку в карман, висевший на спинке кресла легкой куртки Покса, и достал его пистолет. «Собираешься убить его?» – опять спросил Агиляр. «Ну что ты, малыш, нет, конечно. Он убьет себя сам». С этими словами Блэкбет аккуратно вложил пистолет в руку Стейбусу, приоткрыл ему рот и, вставив туда ствол, нажал на спуск. Икар самоубийцы летел вперед на последнем отрезке пути между мегабилдингом, откуда он стартовал, и Лессикой. Красные аварийные огни на арке транспортного канала и на пульте в самой машине вспыхнули одновременно. «Борт L-295-847. Немедленно измените курс. Включите экстренное торможение и перерасчет траектории». «Не стоит», — ответил пилот, бросая короткий взгляд на экран заднего обзора. На нем было хорошо видно, как машину догоняет полицейский перехватчик, нелепо растопыривший затянутую сетчатыми перепонками лапу аэроловушки. Стейбус напрягся. «Еще немного. Вот здесь». Но он ничего не успел сделать. В его сознании вдруг раздулся и гулко лопнул радужный прозрачный шар, рассыпавшийся на множество таких же ярких, но маленьких шариков. А ход мыслей замедлился, и он почувствовал, что теряет связь с агентом. Думать стало так же трудно, как пытаться бежать, находясь по шею в воде. Арка была совсем рядом, а сбоку окна модуля Дендайма, и Поксу даже показалось, что он разглядел человеческие фигуры сквозь густую тонировку стекол, чего, конечно, не могло быть. Вот здесь надо свернуть, но... Но руки пилота, сжавшие штурвал, остались тверды. Через секунду Икар врезался в арку. Не было ни вспышки света, ни боли, ни грохота взрыва, ничего. Стейбус осознал себя сидящим на берегу реки с удочкой. Объединенные кварталы и мегабилдинги Сестрории исчезли. Осталась трава, берег, неторопливое течение реки и луг перед березовой рощей на той стороне. 21 век. Россия. Подмосковье, кажется. Второй агент Покса, о котором он совершенно забыл, заметил поклевку, сделал подсечку, но рука неожиданно дрогнула, и рыба ушла. «Черт, сорвалась!» — с чувством сказал рыбак. «Проклятая судорога! Откуда еще? Как не вовремя?» «Действительно», — подумал Стейбус, глядя на расходящиеся по воде круги. «Совершенно не вовремя». «Зачем ты убил Покса?» — спросил Агиляр. «Я считал, что наша цель — Ленорн». Они сидели в одной из принадлежавших Блэкбеду квартир на пятом подземном уровне объединенного квартала в массиве Гатри. Стандартная обстановка, никаких личных вещей. Да и какие могут быть личные вещи у человека, обреченного постоянно кочевать с места на место? Единственная дорожная сумка. Но ретроскоп здесь, конечно, имелся. Не для себя, для гостей. «Так зачем ты его убил?» — снова спросил Агиляр. «Он был неплохим парнем». «Он и сейчас неплохой парень». «Да, но только теперь он мертвый». Блэк указал на пластиковый пакет, в котором лежали две пары резиновых перчаток и пистолет-парализатор, из которого он подстрелил Ленорна. «Почему ты не избавился от этого? Хочешь оставить как сувенир? При светлой памяти дрожайшего Покса и так далее? Уверяю тебя, он живой». «Ну ясно», — пожал плечами Агиляр. «Каким еще может быть человек, который лишился куска собственного черепа и большей части мозгов? Да еще он одновременно погиб в прошлом при взрыве Икара вместе со своим агентом». «Правда», — кивнул Блэкбет. «Стейбус стал первым человеком, который погиб сразу в прошлом и настоящем. Тем не менее, он жив. Тем и замечателен». «Я не понимаю», — сказал Агиляр. «Совсем не понимаю. Сначала мы рискуем собственной шкурой, раскрываемся, суемся в самое пекло, хотя ты сам говорил, что с Ленорном и его дружками лучше лишний раз не связываться. И я с тобой полностью согласен. Я и Поксу в свое время советовал это. Мы подставляемся. Ты спасаешь Покса из лап Ленорна, но оказывается только для того, чтобы его пристрелить. Ладно, но на Ленорна-то можно было повесить это убийство. Вложить пистолет в руку ему, а не Стейбусу. Связаться с полицией. Хоть бы пользу извлекли. С двумя святыми бороться проще, чем с тремя. Сколько мы с ними воевали? Меня они вышвыривали из прошлого 9 раз. Хорошо, что в реале не нашли». «Ты забыл сделать две поправки», — сказал Блэкбет. «Во-первых, никто не знает, что Ленорн — это Ленорн. Он так себя переделал, что его почти невозможно опознать. Во-вторых, при его способностях он сделает так, что его освободят под залог. И без способностей тоже. Никто не поверит, что он пришил Покса, а потом выстрелил из игольника сам в себя. А как только его освободят, он исчезнет. Не стоило возиться». «Тогда, может быть, стоило убить его?» «Желающие убить Ленорна, да и любого из его компаньонов, сейчас становятся в очередь», — сказал Блэкбет. «Ты думаешь, меценат просто так забудет зачистку своей виллы? Его самого только чудом не превратили в решето, прикрыли телохранители. Предоставим делать грязную работу другим. Нам не нужна война с Жорданом и Веллом, которые непременно начали бы мстить. Что касается Покса, они так или иначе достали бы его. Не в этот раз, так в следующий. Сохрани он каким-то образом личность, после повторного кодирования Ленорн мог бы сделать его своим агентом. В будущее Ленорн путешествовать не способен, а в настоящее – вполне. Иначе они занялись бы Поксом все трое. А ты понимаешь, что это значит? Когда за тебя всерьез берутся три таких сенситива. Это конец. Они так или иначе доведут человека до сумасшествия. Навязчивые мысли, голоса в голове, невозможно ни на чем сосредоточиться. Невозможно нормально спать. Как бы ты ни устал, стоит тебе погрузиться в забытье, как тебя словно кто-то в бок толкнет или в ухо крикнет. Или покажется, что пиликает сигнал вызова на трансцессоре, хотя на самом деле никакого вызова не было. А если все же уснешь, разнообразие и реалистичность твоих кошмаров окажется на высшем уровне. Причем тебя возьмут именно тем, чего ты больше всего боишься. Потом начнутся кошмары наяву, галлюцинации. Да что продолжать? Зайди в Глобали на сайт Торквемада. Там тусуются временщики, которым доставляет удовольствие раскопать в прошлом парня, совершившего какое-либо преступление, или просто того, кто им лично не нравится, и так мучить. Они называют это наказанием грешников. «Больно нужны мне такие извращенцы», — поморщился Агиляр. «Верю на слово. Но мертвому Стебусу от этого не легче». Он почти пожалел о последней фразе. Не стоило надоедать Блэку, повторяя одно и то же, как попугай. Но Блэкбет ответил по-прежнему спокойно. «Да жив он, жив. Сознание нельзя уничтожить, прекратив жизнедеятельность тела. Наоборот, можно. Да и то не всегда. Ты же знаешь о синдроме ретро и что тогда происходит. Личность путешественника никогда не распадается до конца». Но после внезапной смерти агента она может распасться частично. Тело начинает гнить заживо. А если сознание мутирует, мутирует и тело. Ткани, отдельные органы или все целиком. Слышал о неудачных восстановлениях? Это когда изуродованная пси-травмой личность путешественника стремится вернуться в тело, вступая в конфликт с сохраненной копией. В результате рождаются настоящие чудовища, моральные и физические. Правительство пока не знает, что с ними делать. Они объявляют таких людей погибшими, но на самом деле... Пока их держат в секретных лабораториях ГУС. Но вскоре, я думаю, и им найдут применение. «Ты все знаешь об этом, да?» «Я их видел», — коротко ответил Блэк. Агиляр почувствовал, что настал тот самый момент, когда можно было бы спросить Блэкбеда о нем самом. А вопрос о том, кто такой Блэкбед, волновал Агиляра не меньше, чем любого, кто его знал или о нем слышал. «Говорят, что ты подселялся не только к животным и в тела негуманов с разных планет, но и к растениям», — осторожно начал он. «Да, так говорят», — — улыбнулся Блэк. «Говорят также, что ты поднимался в будущее до крайнего предела, туда, где уже нет времени, и в прошлое опускался до эпох, когда еще не существовало жизни, что ты вообще не нуждаешься в агентах». Блэк пренебрежительно махнул длинной худой рукой. «Много чего болтают», — сказал он. «А еще говорят, что ты вообще не из нашего мира». Блэк расхохотался. «Неужели так заметно?» Агиляр внимательно посмотрел Блэкбеду в лицо, пытаясь что-нибудь понять по глазам, по мимике. «На ретродроме ходят слухи, что ты не Солитеи», — упрямо продолжал он. «И вообще не из Содружества Человеческих Миров. Говорят, что ты путешественник из прошлого, с Земли. Один из тех, кто там изобрел ретроскоп и перешел в наше время. Что ты первый, кто смог полностью подчинить своего агента, вышвырнул родное сознание прочь, а тело забрал себе». «А ты-то сам как считаешь?» — прищурился Блэкбет. Агиляр помолчал, а потом медленно проговорил. «Я не знаю. Может быть, ты сам дьявол. По крайней мере, ты черный, как и он». Блэкбет опять захохотал, откинув голову назад. «Раз рожа черная, значит, дьявол!» — выдавил он в перерыве между приступами смеха. «Так ведь ты сам только что говорил, что тело не мое. А может, я не дьявол, а бог?» «Может», — отозвался Агиляр. Он уже понял, что Блэкбет опять ничего не скажет, как и во всех предыдущих случаях, когда он пытался вызвать его на откровенность. «Ну, естественно, я бог!» — крикнул Блэк, вскакивая с места и простирая руки вверх. «Черный бог черных душ человеческих! Блэкбет всемогущий и вездесущий! Блэкбет всезнающий, владыка прошлого и будущего!» Он смеялся и смеялся, потом замер, наклонившись к Агиляру. «Кое-что я тебе скажу. Не потому, что такой добрый, а чтоб ты успокоился насчет своего дружка Покса. По совместительству я еще и смотритель царства теней, где обитают души погибших временщиков. Можешь не верить, но все те, кому не помогло восстановление, на самом деле не умерли. Их сознания продолжают блуждать по прошлому, выискивая для себя агентов». «Ты серьезно?» — недоверчиво спросил Агиляр. — Или опять зубоскалишь? — Я никогда не зубоскалю, — заверил Блэк. — Я всегда серьезно. Агиляр посмотрел на него с неприкрытым сомнением, но Блэк, похоже, и вправду не шутил. — Но ведь это же... это же... Ты прав. Блэкбет не сел, а скорее обвалился в свое кресло и уставился на собеседника. «Это вечная жизнь. Вечная жизнь на необозримом пространстве времени. После смерти уже нет прошлого и будущего. Одно только бесконечное время. Великий разрушитель миров. И великий благодетель для тех, кто стал ему другом. Сознание вечно, однако живет лишь в движении. Наше тело рождается, растет, стареет. Оно есть лодка, плывущая по реке. Сознание движется вместе с ним, но после смерти тело замирает в одной точке. Оно пытается обрести новую реальность, но ему не из чего создавать ее, как только из себя самого. Подумай, из чего будут создавать собственную вселенную большинство людей? Из неутоленных желаний, подсознательных страхов, комплексов, которые они копили всю свою жизнь. Это и есть ад. Вспомни свои сны и все поймешь. Ведь сон есть прообраз смерти. Часто ли ты видишь радостные и счастливые сны?» Блэкбет замолчал, глядя перед собой остекленевшим взглядом. «Единственный выход — снова начать движение», — прошептал он. «Но как выполнить это бедняге, который всю жизнь крепко держался за борта хлипкой лодочки собственного тела, боязливо глядя на окружающую его темную воду времени. И путешественники ничем не лучше. Они отправляются в иные эпохи, но мысленно цепляются за жалкий полутруп, оставленный в кресле у ретроскопа. Гибнут вместе с агентами и цепляются за их личности, срастаются с ними, порождая уродливые гибриды, раздираемые противоречиями, ужасающие и злобные, но на деле слабые и беспомощные. Им всем нужны костыли. Агилер не выдержал созерцания окаменевшего лица Блэка и отвел взгляд в сторону. Он все еще не знал, верить или нет. «Беда в том», — сказал Блэк, очнувшись, — «что немногие могут путешествовать без ретроскопа. Они не в состоянии понять, что тело — обуза. Череп — клетка для мозгов, а техника — вовсе не помощница. И мало кто может путешествовать после смерти. Их нужно учить. И поверь мне, я еще встречусь со Стейбусом». «Теперь я начинаю понимать, почему ты не убил Ленорна», — задумчиво сказал Агиляр. «Конечно, я бы только помог его прогрессу», — согласился Блэкбит. «А ты?» «Я умирал не раз». Агиляр вздрогнул, но промолчал. «Стейбус был прав, когда опасался, что Литею ждет хронокатастрофа?» — спросил он после длинной паузы. «По большому счету, да. Но лично тебе не о чем волноваться. И всем моим друзьям. Точнее, тем, кого я считаю друзьями». Блэк вновь рассмеялся, на этот раз совершенно издевательски. «Взмолись Блэкбиду в час скорби своей, и спасешься». «Что будет с Элитей? Со всем содружеством? И что произошло с землей? Она ведь не исчезла совсем? Она продолжает существовать там, в центре хаоса, да? Но самое главное, что нас ждет здесь и сейчас?» «Думай сам, друг Агиляр, думай. Может, еще один темный период? Может, еще один хаос? Почему я должен тебе рассказывать? Чего доброго, у тебя пропадет страсть к путешествиям в прошлое, а в будущее и вовсе никогда не попадешь».